Кейс номер один. Бандунгский технологический институт. Бандунгский технологический институт, сокращенно БТИ, основан в 1920 году. Это старейший университет Индонезии и один из ведущих технологических университетов Азии. Он может похвастаться множеством успешных выпускников, включая первого президента страны Сукарно. В отличие от большинства индонезийских университетов, в БТИ имеется сильная научно-исследовательская база, отличные международные связи и сильная ассоциация выпускников. В БТИ осознают, что экономика Индонезии может стать более инновационной, если избежит примитивной роли рынка сбыта для международных корпораций. В связи с этим БТИ видит задачу по извлечению выгоды из своих ноу-хау как одну из своих обязанностей перед нацией. Руководит университетом его попечительский совет, который назначает ректора и утверждает наиболее значимые управленческие решения, касающиеся университета. Ректор является высшим должностным лицом университета. Академический блок, блок развития фонда целевого капитала, а также блок инноваций и развития предпринимательства напрямую подотчетны ректору. Последние два являются относительно независимыми подразделениями. Кандидаты на должность их руководителей предлагаются ректором, но назначаются попечительским советом. Академический блок состоит из двух частей – научно-исследовательского центра и факультетов, возглавляемых деканами и называемых школами. В научно-исследовательском центре имеется отдел интеллектуальной собственности, выдающий третьим лицам лицензии на использование созданных в университете технологий. В блоке инноваций и развития предпринимательства имеется бизнес-инкубатор, поддерживающий техностартеров и молодые компании, возникшие благодаря его усилиям, а также отдел эксплуатации зданий и сооружений. Организационная структура университета представлена на рисунке 3.2. В БТИ на программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры обучаются в очной форме 15 тысяч человек. Общее число сотрудников университета – 2100 человек, из которых 1200 человек – преподаватели. Коммерциализация ноу-хау и техностартеры. В БТИ серьезно воспринимают необходимость создания новых предприятий. В стратегическом документе БТИ под названием «Общая политика развития» на 2001-2006 годы было заявлено, что университет хочет осуществлять исследования с целью разработки применимых технологий и создания национального экономического потенциала. От БТИ ожидается подготовка технопренеров, способных повысить конкурентоспособность местной промышленности в глобальной экономике. Технопренер, производное от двух слов technological, технологический, и entrepreneur, предприниматель, согласно Оксфордскому словарю английского языка, это современный предприниматель, активно опирающийся в своем бизнесе на информацию, знания и интеллектуальную собственность. Заявление стратегического документа четко показывает стремление университета помочь созданию индонезийских технологических компаний, которые смогут конкурировать в глобальной экономике. Его можно рассматривать как третью цель университета наряду с двумя другими – научными исследованиями и образованием. Все они отражены в организационной структуре университета. БТИ ставит перед собой следующие задачи, реализация которых – поддерживается рядом академических и неакадемических структурных подразделений, обогащение академической среды, трансфер технологий и их коммерциализация, экономическое развитие региона. Деятельность, связанная с развитием технологического предпринимательства, начала осуществляться БТИ еще в 1973 году. Бывший в то время ректором профессор Искандер Алисиабана инициировал создание компании Radio Frequency Communication, единственным учредителем которой стал университет и которая занималась исследованиями и продажей современных телекоммуникационных систем. Спустя некоторое время эта компания перешла в ведение Министерства обороны, поскольку ее ноу-хау было признано имеющим оборонное значение. Другой причиной этого изменения было то, что в те времена университеты Индонезии не имели права владеть компаниями. После перехода в собственность Министерства обороны множество сотрудников покинули Radio Frequency Communication и открыли собственные компании. Одной из них была Control Communications, которая впоследствии разделилась на несколько отдельных компаний, включая компанию Хариф. Компания Хариф начала свою деятельность в 1982 году имея всего 20 сотрудников, а сегодня в ее офисах и на складах по всей Индонезии работает 500 человек. Хариф разрабатывает и поставляет кастомизированные телекоммуникационные системы и системы резервирования энергии для компаний и других клиентов. Она также разрабатывает и частично производит оборудование, которое становится элементом предлагаемых компанией проектов под ключ. После инсталляции Хариф проводит сервисное обслуживание собственных систем. В этом Хариф гарантирует впечатляющую скорость сервиса, обеспечивая их двухчасовое восстановление после отказа на территории острова Ява и четырехчасовое на остальной территории Индонезии. Рост компании Хариф полностью финансировался банковскими кредитами, которые предоставлялись под конкретные проекты. Этот сравнительно дорогой вид финансирования был выбран основателями и менеджментом компании, поскольку привлечение сторонней организации для инвестирования в акционерный капитал было признано слишком рискованным. Исследовательская работа в Хариф по своей природе кастомизирована. Компания поддерживает свою репутацию посредством развития сетевых отношений с клиентами, а не путем рекламных акций, что ведет к получению все новых и новых проектов. Хариф является хорошим примером раннего университетского спин-аута. Компания имеет потенциал превращения в крупного экспортера и может нарастить свой портфель продуктов и услуг, если сумеет привлечь финансирование для их разработки. Школа бизнеса и менеджмента и Центр инноваций, предпринимательства и лидерства. Школа бизнеса и менеджмента была основана в 1990 году, когда БТИ запустил двухлетнюю программу MBA. Сначала она называлась «Магистр менеджмента». Тогда БТИ был одним из четырех университетов в Индонезии, которые первыми начали ее реализовывать. Открытию программы MBA и созданию школы предшествовали долгие споры о приемлемости подобного образования для технологического университета. Программа MBA оказалась довольно успешной, и в 1996 году школа открыла трехлетнюю программу подготовки бакалавров менеджмента. Эта программа реализуется на английском языке, только в первый год обучение проводится на двух языках, а максимальное количество студентов на курсе составляет 100 человек в год. Школа бизнеса и менеджмента занимает в университете сравнительно независимое положение, поскольку имеет право самостоятельно принимать множество решений, например, нанимать и увольнять сотрудников. Школа аккумулирует все доходы от сторонней деятельности своих сотрудников, в отличие от общепринятой практики, когда преподаватели сами получают гонорары за свои консультации. Школа спонсируется фондом Путра Сампора и участвует в международных проектах кооперации, например, с университетом Санкт-Галлена в Швейцарии, Национальным университетом Сингапура, Малазийским университетом в Куала-Лумпуре, Малайзия и университетом Гронингена в Нидерландах. В кампусе в Джакарте открыта программа Executive MBA. Кампус стратегически удачно расположен в индустриальной части Джакарты, всего в двух часах езды от Бандунга. Важным образовательным инструментом БТИ является курс управления инновациями и предпринимательства, который читается школой бизнеса и менеджмента на всех факультетах, пусть и под разными названиями и с различными особенностями. Данный курс обязателен для всех студентов бакалавриата БТИ. Бизнес-инкубатор. Миссией бизнес-инкубатора является выращивание предпринимателей и компаний посредством оказания поддержки и предоставления инфраструктуры, необходимых потенциальному предпринимателю. В бизнес-инкубаторе ведется база данных по результатам всех университетских исследований, которые могут быть коммерциализированы. Информация в эту базу данных поступает из научно-исследовательского центра и отдела интеллектуальной собственности. Таким образом, сотрудники бизнес-инкубатора имеют хорошее представление о ноу-хау университета. Другой функцией бизнес-инкубатора является поиск потенциальных предпринимателей как среди студентов и выпускников последнего года и прошлых лет, так и за пределами университета. Бизнес-инкубатор также договаривается об условиях предоставления финансовой поддержки предпринимателям. В соответствии с законодательством, индонезийские государственные компании обязаны перечислять 2% от собственной прибыли в фонд венчурного капитала. Государственная компания может самостоятельно основать такой фонд и управлять им, или же передать взнос в уже созданный для таких целей фонд. Средства фондов не обязательно полностью передаются техностартерам, они могут быть использованы в иных целях, например, для развития местной инфраструктуры. Несколько стартапов бизнес-инкубатора БТИ были профинансированы из фонда индонезийского телекоммуникационного гиганта Telkom. Другими источниками финансирования являются частные инвесторы, компании и инвестиционные фонды. Базовый план поддержки технопренеров состоит из трех этапов. Первое. На доинкубационном этапе предприниматели должны утвердиться в принятом решении, продумать и подготовить бизнес-план, собрать команду, провести рыночные исследования и подготовительные мероприятия перед запуском бизнеса. Данный период длится 6 месяцев. Второе. Инкубационный период, на протяжении которого компании размещаются на территории бизнес-инкубатора, длится 24 месяца. На этом этапе компаниям предоставляются все виды услуг и производится регулярный мониторинг их деятельности. Третье. В постинкубационный период, следующие 6 месяцев, компании должны покинуть территорию инкубатора. Многие переезжают в частный индустриальный парк в окрестностях Джакарты. Это не означает окончание участия в их судьбе бизнес-инкубатора БТИ, который продолжает предоставлять компаниям услуги. Общая продолжительность активного участия бизнес-инкубатора в становлении компании составляет 3 года. В августе 2006 года мы изучили работу трех технопренерских компаний, которые тогда были в бизнес-инкубаторе БТИ – Ferment.Tech, Natural Resource Foundation и Lorca Multimedia. В следующем разделе суммированы результаты нашего знакомства с этими компаниями.